Глава 5. Удары из-за угла. Кина нам по секрету рассказала, что дядя, являющийся одновременно и главным медиком училища, уже давно провел с ней все тесты и выявил способность управлять любыми типами кораблей. Так что ее будущее уже известно. Нам же с Лиеной такие испытания только предстояли, и если мы их частично не пройдем, то нам определят лишь те типы кораблей, которыми мы сможем управлять. Из нас получатся пилоты более низкой квалификации. Тестов я совсем не боялся. По сведениям Кина, там просто проверялись реакции тела и сознания на различные раздражители, и компьютер выдавал рекомендации. Но зародились во мне смутные подозрения. Раз противники клана Лины до сих пор не проявили себя, поскольку драку с курсантами я отвел как случайное совпадение, они могут готовить какую-то подлость на тестах. Пришлось дать команду духу проследить за этим. «Шеф, ну что ты как маленький? Я уже слежу за теми электронными системами, которые проявляют к нам повышенное внимание. В их основную программу не полезу. Там и скин стоит. Он умный и засечет вмешательство. А вот периферию проконтролирую. Да и думаю, гадость они именно в том оборудовании нам готовить будут. Иначе и скин их накрыть может. А так получается, данные пришли. Он обработал и выдал ответ. Мы ни к чему не приспособлены, но не совсем идиоты. Так что возить в космосе можно будет только мусор. Сам посуди, какой фурор произведет информация, что дочь главы клана способна управлять лишь мусоровозом, и это при их повернутом на селекции кланов вывернутом сознании». Анализ духа подтвердил мои опасения, да и интуиция после этого успокоилась. «Точно эти паразиты захотят нас подставить. Их, жаль, мало пока знаю о мире, а то бы накатил им обратный привет». Кураторы сформировали из приезжающих курсантов подобие строя и отвели в приемный зал. Там, как обычно в таких случаях, официально выступил начальник училища и пожелал всем успешного прохождения тестирования. Потом курсантов разбили на небольшие партии по полсотни человек и развели по учебным корпусам на тренажеры, где и проводилось тестирование. Как раз для такого случая боевые тренажеры переводились в режим тестирования. Курсанты, поступающие на пилотский факультет, естественно, туда и попали. Как и рассказывала Кина, 90% поступающих сюда курсантов оказались девушками. Мы с соседками держались вместе, поэтому и заняли кабинки по соседству. Телохранительницы остались ждать рядышком. Когда уселся в кресло, сразу со всех сторон ко мне присосались различные датчики контроля. И я послал через духа сообщение на комп Лиены, чтобы она вошла в транс при выполнении тестовых заданий. Та ответила, что так и собиралась сделать. Дальше, собственно, и началось тестирование. Мне стали задавать различные вопросы через комп и одновременно проверять реакции тела на внешние воздействия. Кололи, крутили, прижимали, меняли гравитацию и так далее. На многие вопросы я не знал ответа, поскольку недостаточно хорошо, а точнее совсем плохо ориентировался в реалиях этого мира. Дух подсмотрел таблицу правильных ответов на компе тренажера. Этим-то я и воспользовался. «Шеф, по поводу Лиены подозрения оказались не беспочвенными. Таблица правильных ответов на тренажере девушки смещена. Реакция на первый вопрос передается в ответ на второй вопрос. Подмена произошла, как только тестовый комп определил, что это Лиена. Вмешаться без последствий в работу тренажера невозможно. Такое влияние и скин отследит. Но я пошел другим путем. заблокировал щупом исходящий сигнал компа-тренажера и постоянно подменяю его своим скорректированным, так что не переживай, на вопросы она ответит правильно. Сообщение духа меня порадовало, так что спокойно занялся собственным обучением. Именно обучением. Вопросы теста оказались весьма интересны, а поскольку ответы я знал из таблиц, то это предоставляло широкий круг информации о мире и жизни его обитателей. Например, я с удивлением узнал, что существует специальная процедура при вызове на дуэль и вообще очень много других интересных моментов. Жаль, что тест оказался не очень большим, всего около часа. Опять узнал очень много нового, но пока недостаточно для нормальной ориентации в этом мире. Кроме того, многие вопросы так и остались мне непонятны. Типа того, что вы сделаете, если неожиданно встретите энцелопода? Да откуда я знаю, что надо делать, если не знаю, что это за гадость? Пришлось тупо вставлять правильный ответ – бежать. Когда мы покинули тренажеры, сразу сообщил Лене о ловушке на тренажере и о том, что она уже нейтрализована. «Почему ты не сказал мне раньше?» – возмутилась она. «И что, это бы помогло пройти тест?» – пожал я плечами. «Пожалуй, нет», – задумалась девушка. «Вот видишь, значит, я поступил правильно. Я же твой телохранитель. Обнаружил угрозу и нейтрализовал ее. И вообще, мне за это должна быть премия», – усмехнулся я. «Будет тебе премия, обещаю. Отцу сообщу об этом вечером, чтобы не портить ему радость. Насколько знаю, результаты сразу отсылаются заказчику, оплатившему учебу». Куратор, встретивший будущих курсантов, поздравил нас с окончанием тестов и, как он сказал, с формированием наших планов обучения. Теперь нам необходимо пройти в библиотеку, зарегистрироваться там, и нам будут выданы кристаллы с информацией для первого курса в соответствии с направлением учебы, полученным из результатов теста, а заодно и узнать эти самые результаты. В это же время кабинет главного медика. «Рамона, и как ты это объяснишь?» – спросил Сатона у приятеля, просматривая результаты теста интересной парочки. «Весьма интересный вопрос», – задумчиво буркнул главный медик безопаснику, крутя те же данные на компе. «И все-таки твои выводы», – поинтересовался Сатона. «Ну что пристал? Выводы, выводы, а то ты не знаешь. Нет у меня никаких выводов. Это просто невозможно. Понимаешь? В принципе невозможно», – раздраженно махнул рукой медик. «Результаты теста телохранителя не поддаются анализу вообще. Такое впечатление, что там сидел не человек, а робот какой-то. Ну не бывает стопроцентный результат в физическом и в психологическом тестах. Разве что он знал правильные ответы на всю логическую часть изначально, до того, как сел в тренажер. Но извини, это никак не проясняет физический тест. Вот смотри. В кабину садится живой человек. Вот его данные. Теперь пошел тест и опа, уже не человек. Давление, пульс, да вообще все параметры, в том числе мозговые, намертво застыли. Это уже монстр какой-то, совершенная машина убийства. Но заметь, в это же время парень свободно отвечает на сложнейшие психологические тесты. Теперь по поводу девушки. Психологические тесты на 93%. Это много. Рекорд училища 95%. И смею напомнить, это оказался гениальный пилот в будущем, а вот физический практически тот же, что и у парня, 97. Да у меня профессионалы с опытом налета в полсотни лет до 80 не добираются. Но и это не самое главное. Ты не в курсе по поводу вчерашней выходки моей племянницы? «Нет, мне ничего не сообщали, да и не могли сообщить. Вся следящая аппаратура в их домике неисправна. Как такое могло случиться, непонятно. Конечно, помещение пустовало уже несколько лет. Все-таки дом на краю женской части, и девушки там не любили селиться. Но мои люди, как обычно, хотели просмотреть состояние курсантов перед тестами, да остальных добрались, а к этим заглянуть не смогли», – пожаловался Сатона. «Так вот, по докладу телохранительницы моей племянницы, та отказалась ее послушаться и провела всю ночь в комнате этой парочки, и оттуда, как опять же говорит охранница, как и несколькими днями ранее, раздавались весьма характерные звуки, обычно сопровождающие некоторые виды человеческих отношений. Но в этом она ошиблась. Физический тест в капсуле безошибочно показал, что никаких половых контактов у девушек вообще не было. Но не это главное. Вот, посмотри сюда. Это тесты Кина, проведенные мною на таком же тренажере 2 недели назад. Каюсь сразу, воспользовался служебным положением. А вот это ее свежие тесты. Сравни. Логический прошлый 75, сегодняшний 80. Физический прошлый 45. Это очень хорошо для первого курса. Сегодняшний 60. Понимаешь, это изменение нереально. За 2 недели показатели не могли измениться на такую величину. Поверь мне, как медику, не могли. Тем более, я очень обоснованно подозреваю, что они вообще изменились за один день. Понимаешь, весь мой многолетний опыт медика говорит, что такие факты из области фантастики. Я 3 раза перепроверил данные комбов и даже Искина подключил к проверке, но тот ничего не обнаружил, вмешательства не было. Если эту парочку до последнего времени вообще не видел и не знаю, кто и к чему их готовил, то собственную племянницу знаю с детства и в последнее время контролировал достаточно хорошо. Для меня ее показатели более ошеломительны. К концу эмоциональной речи почти кричал медик. «Успокойся, Гота, я тебя вполне понимаю, могу даже посочувствовать. Но вот представь, а если внешник тоже из расы воинов? Даже могу тебя уверить, что это так. Может же такое быть, чтобы на другом конце галактики сохранились такие же потомки предтеч? Может. А если они сохранили более полные технологии древних? Это также соответствует всем моим знаниям о них. Разве у них не может быть уникальных методик подготовки, превышающих наш уровень знания? Может. Мало того, небольшая проверка, проведенная моей дальней родственницей, живущей рядом с ними, показала, что девушка уже сейчас по некоторым возможностям приближается к уровню закатника. Значит, уровень ее телохранителя значительно выше, и он по вечерам не занимается с ней любовью, а учит. И твоя племянница это поняла, рискнула с ними сблизиться, и вот, пожалуйста, всего за один день парень подтянул и ее уровень. А девушка боится, что если что-то расскажет, он перестанет с ней заниматься. Из своих встреч с представителем этой расы я знаю, они повернуты на секретности, впрочем, как и мы, но у них это возведено в ранг сверхрелигии, поэтому давай пока дружно закроем глаза на тесты. По уровню курсанты проходят? Проходят. Пусть учатся, а мы посмотрим, и советую не мешать водиться с ними твоей племяннице. Разве она стала хуже после такого общения? Да понимаю я все, просто страшно за нее становится. Мы сами того не понимая прикоснулись к какой-то опасной тайне, и если что, она пострадает первой. С сомнением покачал головой медик. А ты не переживай, все мы храним какие-то тайны. Ну и что? Одной больше, одной меньше. Зато представь, как увеличатся возможности девочки в бою, если она научится разным фокусам у этой парочки. Да и не верится, чтобы глава клана Акана согласился подвергать дочь опасности. Наоборот, он выбрал для нее самого идеального телохранителя из возможных, а то, что тот начал учить других девушек, это лишь даст нам преимущество в дальнейшем. «Дай-то силы!» – с сомнением вздохнул медик. Когда мы вышли из библиотеки с коробками выданных на руки кристаллов, я чувствовал себя весьма неуютно. С тестами мы с духом немного не рассчитали. Да кто же знал, что здесь не используют обычный боевой транс, которому я обучил Лиену? Это же так просто для псиона. Судя по всему, мы побили все рекорды училища. Да, так засветиться. Ну что тут поделаешь, я еще совсем молодой, подсказать некому. Дух – существо подчиненное, придется учиться на собственных ошибках, хотя и не хотелось бы. Одно радует, результаты тестов – это секретные данные, и кому попало местное СБ их не предоставляет. Информационные кристаллы – тоже одна из восстановленных старых технологий. Кристалл представляет собой чистый оксид какого-то металла, и при создании на него записывается информация. При прочтении кристалл разрушается, а данные передаются на комп, в специальную зону памяти, откуда нельзя передать информацию вовне. Поскольку комп настроен на генокод носителя, так достигается определенная гарантия по нераспространению этой информации третьим лицам. Конечно, с духом и щупами диагноста это для меня не проблема, но таких технологий в звездных мирах пока не имелось. Это чисто магические технологии. Вообще-то у меня уже начала формироваться картина истории этого мира, немного отличная от той, что мне рассказали, но пока не хватало многих фактов. Пока шел режим накопления информации по этому вопросу. Поскольку для всех определены уровни предстоящего обучения, оказалось, что и мы, и наши соседки будем обучаться на пилотов по полной программе. Это предполагало серьезную нагрузку во время обучения, и вот теперь нам предстояло выбрать план обучения. Существовало три варианта. Самый простой – это учиться в основном потоке курсантов, посещать лекции, где специальные преподаватели объясняли то, что написано в документации на кристаллах, проходить практические занятия, где опять же под присмотром все это закрепляется и отрабатывается. Второй вариант – промежуточный. Лекции можно не посещать, а учиться самостоятельно и лишь в случае, если не сумел во всем разобраться, идти на нужный цикл лекций. Практика по-любому проходит на тренажерах так же, как и в первом случае. Последний вариант – самый сложный. Учиться нужно самостоятельно, к практике переходить, когда готовы. В этом случае вполне возможно, что ты не сдашь очередной экзамен. Но есть и преимущество. Все свое время ты планируешь сам. Естественно, я предложил Лиене последний вариант. Отдавать 3 года жизни, чтобы сидеть и слушать лекции для усредненного курсанта, не хотелось. Тем более некоторую технику я знал, а некоторые слышал, а остальное можно и самостоятельно освоить. Девушка даже не сомневалась и сразу согласилась. Приятно все же, когда в тебя так верят. Что странно, Кина тоже выбрала третий вариант. Судя по всему, она рассчитывает на мою помощь. Почему бы и нет? Клятва принесена, лишние знания на сторону не уйдут. Другая соседка выбрала второй вариант обучения. Ознакомив куратора с нашими решениями, мы сразу отправились домой. Едва наша шайка покинула учебные корпуса, девушки захотели отметить свое окончательное зачисление в училище. Я никуда не спешил, поэтому и не препятствовал их желанию. Поставил единственное условие – праздновать так праздновать, и повел в то место, где готовили натуральную пищу. Имелись у меня определенные планы по улучшению питания. Когда заглядывали туда в прошлый раз, не было особо времени разбираться, чем здесь реально кормят, а вот теперь надо посмотреть. Девушки знали, что можно заказать, поскольку знакомы со многими блюдами. Я же собирался только знакомиться с ними, поэтому еду мне заказала Лиена. Вино здесь тоже подавалось, правда, легкое. Ни псионы, ни маги не употребляют крепких напитков. Затуманивание сознания может привести к весьма печальным последствиям. Мы с удовольствием посидели за столом пару часиков, пробуя различные блюда. Я составил определенное мнение по их поводу, а заодно с помощью духа подсмотрел, как их готовят. Еще дух заглянул в местный холодильник и просмотрел список продуктов. Появился хороший вариант обеспечить себя бесплатной едой из натуральных продуктов. Надо лишь договориться с хозяином заведения и показать ему десяток новых рецептов. Из того, что у него сейчас имелось в наличии, можно легко приготовить простейший цветочный коктейль из эльфийской кухни. Это смесь ароматных листьев и заварок с небольшой, сильно разбавленной порцией вина. Предупредив Лену, что пойду поговорю с владельцем, отправился его искать. К сожалению, я и не смог его найти, тот здесь не работал, зато меня привели к главному повару. Это оказался отставной десантник с необратимыми повреждениями тела. Так, конечно, говорят медики. На самом деле он вполне нормальный, здоровый человек, но в связи с частыми посещениями реаниматора у человека накопилось предельное количество нарушений в организме, и его показатели теперь не достигают нужной границы, чтобы обеспечить возможность служить на старом месте. Числился он раньше в планетарном десанте в чине младшего офицера. Поскольку пришлось поскитаться по многим планетам, мужчина узнал секреты изготовления блюд различных миров и, выйдя на пенсию, устроился поваром к старому знакомому. Тот вышел на пенсию гораздо раньше в связи с предельным возрастом и работал в училище пилотом-инструктором. У инструктора в наличии оказалась достаточная сумма денег, чтобы открыть на территории училища таверну. Поскольку повар был человеком бесклановым, его легко взяли в городок училища. Все это я узнал при знакомстве со словоохотливым поваром. На почве приготовления различной еды мы быстро нашли общий язык. Борнсток не так предвзято относился к внешникам, как другие земляки, поскольку встречал за свою длинную жизнь неплохих бойцов и за пределами этой планеты. По предложенному мною рецепту мы быстро смешали нужный состав. Повар его сразу оценил. Еще бы напиток не понравился, когда собирался по всем канонам эльфийской науки. У нас получился бодрящий напиток с очень приятным фруктовым запахом и мягким кисло-сладким вкусом. Секрет приготовления связан с правильным порядком смешивания разных компонентов. Во время этой процедуры происходило последовательное преобразование одного химического состава напитка совсем в другой. Неожиданно дух сообщил, что у девушек возникли некоторые сложности. Пришлось извиниться перед поваром и бежать в зал. Проблема состояла из 6 курсантов, которые обязательно хотели попасть за наш стол. Похоже, что хозяйки не согласились их приютить, и взаимные пикировки грозили перейти в активную фазу. По крайней мере, Шина и Сая уже приготовились к защите подопечных. Остальные девушки находились в напряжении. Эх, не хотелось бы вмешиваться, а придется. Поскольку парни скопились в проходе, пришлось постучать заднего по плечу, и когда тот обратил на меня внимание, сказать: «Господин, вы же не один в помещении, позвольте пройти, меня ждут подруги». «Это кому мы помешали?» – обернулся ко мне курсант. «О, парни, да тут еще один птенчик, и, похоже, именно ему греют место красотки». «Да он же внешник», – недовольно скривился еще один из обернувшихся. «А что имеете против внешников?» – озадаченно поднял я брови. «Мы ничего не имеем против внешников», – пожал плечами этот второй, а потом добавил, ткнув пальцем в потолок: «Там, а поскольку вы здесь, мы просто недовольны, что вы слишком слабы, и вас нельзя вызывать на дуэль, чтобы освободить место, которое мы должны занимать по праву». «Госпожа», – обратился я к Лиене, – «вы разрешите вызвать этих на дуэль?» «Ты смотри, он и в телохранители пролез», – криво усмехнулся еще один курсант. «А кого из нас вы собираетесь вызывать?» С презрительной ухмылкой поинтересовался очередной соперник. «Думаю, что можно вызвать сразу всех. Не хочется зря терять время, мешая отдыху госпожи». Сделав глупое лицо, я посмотрел на Лиену. «Вообще-то обычно так не делается, но о каких-то запретах я не слышала», задумалась Лиена, ничуть не переживая за меня. Она уже примерно представляла уровень моей боевой подготовки. «Ты хочешь вызвать всех нас?» – удивился первый курсант. «У тебя не будет шанса, внешник. У нас уровень рассветных бойцов», – озадаченно таращась на глупца, подтвердил второй. «Молодые люди, я вам помогу», – вдруг сказала Шина. «Я, пожалуй, присоединюсь к моему товарищу, и мы вдвоем бросаем вам вызов». «Тогда уж втроем», – еще неожиданнее, наверное, даже для себя, произнесла Лая. «Три телохранителя против шести десантников?» – презрительно усмехнулся четвертый курсант. «Нет-нет, реально против вас будет выступать только этот молодой человек», – усмехнулась Шина, кивая на меня. «Мы с подружкой постоим в стороне». Лая с трудом сохранила спокойствие, сказалась клановая подготовка телохранителя. Шина, продолжая покровительственно улыбаться, добавила: «Просто я подумала, что вам будет очень неприятно, когда пойдет слух, что шестерых десантников побил телохранитель-внешник, а так 3 на 6, да если еще узнает, что у меня дневной уровень, будет не так обидно». «Похоже, вы о нем знаете больше нас, но вызов брошен, а десантники не привыкли отступать», – задумчиво кивнул первый курсант, уже не настолько уверенный в правильности своих действий. В это время к нам подошел повар и с покровительственной улыбкой предложил: «Если вам захотелось помериться силой, могу предложить тренировочную площадку во внутреннем дворе. Там не будет лишних глаз». «Почему вы так уверены, что какой-то внешник победит сразу 6 рассветников?» – озадаченно поинтересовался второй курсант у повара, почувствовав у того большой опыт различных стычек. «Молодой человек, я 100 лет провел в десанте. Поверьте, видел всяких бойцов и большие бойни. И заметьте, стою перед вами, по крайней мере, если и не здоровый, то все же живой. А все почему? Потому что верил интуиции, и эта весьма своенравная дама сейчас говорит, что лучше вам на дуэль не выходить», – с очень довольным видом ответил повар. «Ну уж нет, просто так сдаваться мы не приучены, так что попробуем свои силы», уже не так уверенно высказался второй. Повар лишь пожал плечами, удрученно покачав головой по поводу неразумности некоторых будущих выпускников, он повел всех во внутренний двор. Там обнаружилась тренировочная площадка приличных размеров, посыпанная песком. Поскольку никто от дуэли отказываться не стал, я с телохранительницами вышел на площадку с одной стороны, а студенты стали на другую. Потом Шина отошла в сторону и демонстративно уселась на песочек. После небольшой заминки к ней присоединилась Лая. Я остался стоять на площадке и поинтересовался. «Вы как, по одному или сразу все? А то бегать за вами лень». Курсанты слегка разозлились и бросились на меня. Жаль, только свои техники применять не стали. Эх, почему я не люблю красочных поединков? Наверное, все вампиры ленивые по своей природе. Зря соперники не использовали техники псионов, хотя и в этом случае у них шансы отсутствовали. Шина, хотя и была уверена, что увидит что-нибудь необычное, но даже она не ожидала, что Рейн просто исчезнет с того места, где стоял. Парень появился сразу за спинами нападавших, уже стоящих к ним спиной, а курсанты, продолжая двигаться по инерции, начали падать на песок. Бой занял доли секунды. Рейн двигался с нечеловеческой скоростью. Глаза не успели проследить за его движением. Шина предусмотрительно заранее поставила комп на запись, но обычной скорости не хватило, а на ускорение записи девушка ставить не собиралась. В зафиксированных кадрах намечалось лишь размазанное движение тела в виде дымки. За всю жизнь пару раз слышал о чем-то подобном, но видеть не доводилось. Раздался задумчивый голос повара со стороны. Тут же раздался восторженный голос Лаи. «Чтоб я сдохла! Рейн, прими мои извинения за все глупые предыдущие слова, но я даже не могла предположить, что среди внешников могут быть телохранители такого уровня. Мой клан постоянно собирает сведения о различных школах подготовки аналогичных бойцов, но там ничего подобного не упоминалось. Как ты это сделал?» «Эй, а ты их не поубивал случаем? Среди них двое из моего клана», — посмотрела на меня обычно молчаливая Регата. «Нет, я дозировал удары», — покачал я головой. «Вот-вот должны прийти в себя», — взглянув на повара, добавил. «Кстати, Борн, мы там кувшинчик пойла намешали, ты бы принес сюда, и нам, и им самое то будет». Борн быстро принес кувшин с напитком и стаканы. Девушки со мною к тому времени перетащили курсантов на травку рядом с площадкой. Мы успели вылокать по стакану напитка каждый, когда очнулся первый курсант. «Что случилось?» – пробормотал он, принимая стакан от повара и окидывая взглядом живописную картину лежащих рядом друзей. «Наверное, солнечный удар», — пожал плечами тот и добавил: «сразу у шестерых задир». «Ничего не помню», — помотал головой тот, пытаясь рассеять туман в глазах. «Хлебни, это поможет», — указал мужчина на стакан в его руке. Тот залпом выпил напиток, закашлялся и хрипло пробурчал: «А это что такое? Предупреждать же надо». «Это то, что надо для небольшой встряски организма. И, кстати, рецепт мне подарил вон тот молодой человек», — улыбнулся повар, указывая на меня. «Получается, мы проиграли?» — грустно констатировал факт курсант. «Не то слово, с разгромным счетом», — кивнул повар, довольный таким необычным представлением. Скоро зашевелились остальные. Каждому бывший десантник подсовывал стаканчик с напитком, и те быстро приходили в себя. Парни оказались вполне вменяемыми. Они, как проигравшая сторона, извинились передо мной и девушками за то, что испортили нам праздник. Как я и предполагал, повар запретил администратору с нас брать деньги за еду. Дело шло к вечеру, и девушки решили больше не искать приключений, поэтому мы поехали домой. Дома Лену ждал небольшой сюрприз. У дверей стояла обычная транспортная тележка, доставившая подарок от отца. Девушка очень обрадовалась и хотела сразу открыть, но я не дал. Интуиция вдруг завопила дурным голосом. Что-то ей не понравилось в подарке. Маленькая коробочка с напечатанным текстом отправителя и получателя, и все. Я сразу посоветовал Лене позвонить отцу, официально сообщить, что поступило, и поблагодарить за подарок, что девушка сразу и сделала через комп. К сожалению, по поводу подарка я оказался прав. Отец еще утром получил из училища данные тестов и, находясь в весьма радостном настроении, только подумывал о выборе подарка и пока ничего не присылал. Сообщение дочери его обеспокоило. Он сразу поблагодарил меня за помощь в подготовке дочери к поступлению, о которой она обмолвилась при разговоре, и о правильном решении с непонятной посылкой. С ней надо будет разобраться. Он попросил дочь подключить к разговору меня и поинтересовался, есть ли возможность решить задачу, не привлекая СБ училища. Я ответил, что надо смотреть, может, и разберусь. Договорились, что если у меня ничего не получится, то он обратится в СБ сам. Еще он сообщил, что на мой счет перевел двойную сумму оплаты. Это тоже порадовало. Деньги лишними не бывают. На этом разговор окончился. «Где смотреть будем?» – поинтересовалась у меня Лена. «Конечно, не здесь», – покачал я головой. «Еще не хватало что-то делать на виду остальных девушек, прислушивающихся к разговору. Судя по всему, подарок от неизвестного адресата заинтересовал других телохранительниц». Подошла Шина и обратилась к нам с предложением. «Если вы не против, готова помочь. У меня есть с собой некоторое оборудование». Я был не против, но с тем же предложением обратилась и Лая. Отказать им я не мог, тем более за прежнее поведение девушка при всех извинилась. Единственное, как телохранители, мы запретили нашим объектам охраны в этом участвовать. Девочки немного обиделись, хотя и понимали, что мы правы, и пошли заедать горе на кухню. На всякий случай я решил проводить эксперименты на лужайке под окном. И со стороны городка не видно, и в случае чего больших разрушений не будет. Остальные меня поддержали и быстро доставили различное оборудование. Как оказалось, у них имелось с собой в багаже по 2-3 различных ручных сканера. Мы принесли маленький столик из комнаты Шины и, поставив посылку с подарком на столик, принялись ее исследовать. Сначала девушки запустили свои сканеры и проверили все, что можно. Потом подошел я и осмотрел ее внутренним зрением. Сравнив наблюдения, мы поняли, ничего взрывоопасного пакет не содержит. Внутри в специальной подарочной коробочке лежит небольшое колечко с драгоценным камнем. Шина выдала заключение. Подарок не опасен, но собственной интуиции я доверял больше. Попросив девушек отойти, решил раскрыть подарок. Невольно побурчав, они так и сделали, но оставили рядом свою аппаратуру включенной. Я аккуратно развернул упаковку. Ничего опасного, на столе оказалась та самая маленькая коробочка. Открыл ее. Внутри на матерчатой подстилке, похожей на бархат, располагалась еще одна коробочка поменьше, украшенная красивой резьбой явно ручной работы. Судя по данным сканера, именно там находилось колечко. Аккуратно открыл и эту коробочку. На такой же бархатной материи в специальной прорези лежало колечко. Все казалось нормальным, но интуиция не унималась, а наоборот, орала все громче. Я знаком остановил попытавшихся подойти ко мне телохранительниц. С некоторым усилием, достав кольцо, обратил внимание на небольшой посторонний звук и, подчиняясь интуиции, метнулся в сторону. Сканеры резко завопили, но я уже находился на краю поляны возле девушек. Они в это время лихорадочно разбирались с информацией, поступающей от сканеров на кумпы. Через несколько секунд сигналы сканеров стихли. Еще через пару секунд девушки, переглянувшись друг с другом, уставились на меня. «Как ты догадался?» – задала общий вопрос Шина, как более старшая и опытная. «Все это время я тоже не страдал от безделья. Мы с духом разбирались в случившемся. Хорошо, что он постоянно контролировал пространство щупами диагноста, и выдать правильный ответ – дело нескольких секунд». «Подарки просто так не присылают», – пожал я плечами. «Это понятно. Как ты догадался, как работает эта ловушка?» – переспросила Шина. «Ну что тут сделаешь? Про диагноза рассказывать нельзя, про щупы тоже. Придется отвечать честно, но не все. В общем, как обычно». «Все просто», – вздохнул я. «Друг не стал бы прикрываться отцом, прислал бы подарок от себя. Значит, это враг, и нужно ожидать от него подлостей. Враг опытный, возможно, он предполагал, что если телохранители – профессионалы, а это вполне возможно, то они первым делом проверят подарок сканерами. Значит, ничего опасного там изначально не имелось. Дальше все просто. Опасное должно появиться в определенный миг. Когда? Когда кто-то возьмет кольцо. Решение задачи элементарное. Разбиваем опасное на две безопасные части, и когда они тем или иным способом соединяются, получаем бомбу. Судя по действию, весьма опасную химическую бомбу. При открытии первой упаковки я заметил, что материал, на котором лежала вторая коробочка, достаточно жесткий. Открыв вторую, обнаружил тот же материал весьма мягким. Вы же видели, что перед тем, как взять кольцо, я пощупал подложку. Дальше осталось подогнать решение задачи под результат. Что должно быть результатом? Конечно, не взрыв. В этом случае СБ на уши встанет и найдет преступников. Значит, это должно быть отравление. Пакостных газов великое множество. Нужен газ сильный и очень нестабильный, который потом быстро разрушается на те же безвредные компоненты. Скорее всего, это газ какого-то нервного действия. В первой коробочке материя пропитана основой компонента, а под подкладкой второй герметичный контейнер с газом, катализатором реакции. Вот и все. Реакция проходит, газ некоторое время действует, получаем последствия диверсии, газ разрушается, все, никаких следов не остается. «Если бы не данные сканеров, никогда бы не поверила», пробормотала пораженная Шина. «Газ воздействует на мозг человека, приводя в крайне возбужденное состояние. В общем, говоря простыми словами, люди, попавшие под его воздействие, впадают в неконтролируемое бешенство. Анализатор подтвердил наличие этого газа. Злодей, придумавший ловушку, гений. Все находящиеся рядом и вдохнувшие газ набросились бы друг на друга, и последствия этой драки были бы непредсказуемыми, а расследование потом просто бы зашло в тупик. Ну не поделили что-то девчонки и подрались». «Вы просто не знаете мира кругом», усмехнулся я. «Я же внешник, там такие технологии уже давно используются». «Знаешь, Рейн, ты дал очень хорошую подсказку к одной серьезной загадке, точнее к двум». Задумчиво посмотрев на Лаю, вдруг сказала Шина. «Ты думаешь, там тоже?» Прикрыв рот рукой и широко распахнув глаза, произнесла Лая и потом, вдруг сорвавшись с места, рванула в дом. «Догадалась», — Хоть и совсем еще девчонка, но телохранитель будет отличный», – улыбнулась Шина и пояснила. «Совсем недавно странным образом погибли двое глав кланов воинов. Проведенное расследование не нашло вины телохранителей и не обнаружило преступления как такового. Просто мужчины неожиданно сошли с ума. Один выбросился из окна собственного кабинета в небоскребе, а второй сам дома застрелился из личного оружия. Но на клан Лаи все-таки легло небольшое пятно. Думаю, она побежала за шифратором и сейчас по защищенному каналу свяжется с главой клана и сбросит наши данные со сканеров. Там умные люди, сложить 2 и 2 они смогут без подсказок. Вот только теперь, скорее всего, начнется расследование, а на это люди, подстроившие эти диверсии, вряд ли рассчитывали. Похоже, клан Лиены перешел дорогу тем же подлецам, но непонятно, почему они ударили по девушке, а не по главе клана». «У меня есть предположение», – задумался я. «Совсем недавно Лена и ее брат повздорили с сыном одного из глав клана воинов, точнее, сильно того опозорили. Скорее всего, этот сынок знал о чьих-то проделках или знаком с людьми, их готовившими, вот и попросил тех о помощи в своей мести. Это всего лишь мое предположение, но вероятность такого события весьма велика. Поэтому прошу и мне переслать данные сканеров, а я все отошлю главе клана Акана. Возможно, его сын тоже в опасности». Шина без лишних вопросов скинула мне информацию, и я со своими пояснениями отправил сообщение Акана с пометкой «Срочно». Буквально через минуту пришел ответ. Глава клана перевел на счет 5-кратный размер моей оплаты и прислал сообщение, что поднята на ноги служба безопасности клана, и он связался с главой клана телохранителей Мирана по этому вопросу. Они уже обсудили возможные дальнейшие действия. Очень велика вероятность обнаружить посылку для его сына, а это еще один веский аргумент в разоблачении скрытых убийц. Пока мы с Шиной собрали со стола и упаковали все улики, убрали сканеры и добрались до кухни, мне на счет свалилось 50 тысяч. Почему-то уже от банка клана Мирана. А через пару минут пришло сообщение от отца Лаи, что посылку с таким же кольцом, но уже от сестры, обнаружили у брата Лиены. Повезло, тот находился на выезде по делам клана и до подарка не успел добраться. Похоже, своими действиями мы разворошили хороший такой улей. Это предположение подтвердилось уже через полчаса. Мы едва успели все обсудить с девушками, и те успокоились, как к нам на полянку за домом приземлился флайер СБ с кучей народа на борту. Первым, конечно, шел Кара Сатона, замглавы местной СБ. За ним пара представительных персонажей и следом еще двое, скорее всего, экспертов с большими чемоданами, набитыми оборудованием. «Вы отдыхать не даете», – сразу пожаловался нам Сатона, войдя в дом. «Это не мы такие, это ваша жизнь такая», – пожал я плечами, встречая посетителей, известной у меня на родине поговоркой. Сатона не стал тянуть время и представил сопровождающих. Двое представительных оказались из верхушки СБ клана телохранителей Мирана, а еще двое – эксперты. Я им рассказал ту же версию собственных действий, что и Шине. Они сделали вид, что поверили, но меня это вполне устроило, так как придраться было не к чему. Также специалисты забрали все улики и сканеры девушек, предварительно обследовав их на своей аппаратуре. Еще они попросили у Шины и Лаи записи наших действий, которые девушки вели. Сатона все время молча просидел рядом с нами. Когда все вышли, он, выходя последним, подмигнув, сообщил: «Ну, вы и кинули камушек в тихий омут. Службы СБ всех кланов невиданную деятельность развили. Судя по всему, проверяют все закрытые дела за последнее время. Вот чувствую, десяткам трупов здесь не обойдется. Так что вы тут поосторожнее. Я вас, конечно, охранять буду, как положено, но вы и сами по сторонам посматривайте. Кое для кого вы теперь будете враг номер один, потому что, похоже, не на один любимый мозоль наступили. В общем, я вас предупредил. Он вышел, а когда я вернулся в кухню, проводив гостей, все уставились на меня. А я что? Я ничего. Неопределенно пожал я плечами. Это ваш мир, я же здесь присутствую, всего ничего. Слушай, а случайно последний мир, который ты посещал до нас, остался целым? Серьезно поинтересовалась молчаливая Регата Юна, и кухня затряслась от грохнувшего следом общего смеха. «Я сегодня опять у вас ночую», – сообщила нам с Леной Кина, когда утих смех. «Пошли», – вздохнул я. «А как насчет остальных?» – совсем непривычно поинтересовалась Лая. «Нет», – покачал я головой, понимая, что девушки окончательно раскусили нашу игру с Леной. «Сегодня уже поздно, всех не потяну. Лучше завтра Лена озвучит требования для вступления в клуб заговорщиков или адептов новой религии, или еще чем-нибудь обозваться можно. Кто согласится, добро пожаловать». «А что за заговор?» – тут же поинтересовалась Шина. «Жить стало так скучно. Рейн учит нас, как жить веселее», – усмехнулась Лена. «Да уж, куда скучнее», – задумчиво покачала головой Регата. «Я с вами неделю живу, и мне так весело никогда не было. А сегодня вообще цирк. Особенно, когда глава СБ моего клана сам едет к каким-то студентам. Полный цирк». Все задумались над ее словами, а потом сначала мы с Лиеной удалились к себе, затем за нами последовала Кина. Теперь она с собой притащила собственные полотенца. Мне пришлось поработать в водовойне. Сначала провел тренировочный массаж Лиене, обмыл ее в душе, потом то же самое сделал Кина. И ей было гораздо труднее. Самый первый сеанс выматывает организм больше всего. Ломка старого и создание нового – процесс сложный и энергозатратный. Что необычно, к нам с Кина в душе присоединилась Лая и помогла обмывать от пота пребывавшую в полной прострации девушку. Я объяснял помощнице по ходу дела, как это делать правильно, иначе возможны повреждения мышц. Лая оказалась весьма понятливой, да и тело человека знала отлично, так что легко справлялась, и вдвоем мы управились быстро. Потом я утащил Кина в комнату и быстро провел восстанавливающий массаж и ей, и Лиене. День выдался напряженный, так что было не до разговоров, и девушки заснули мгновенно. Я не особо устал. Массаж – это все же не изматывающие тренировки, как у меня дома. Большую часть ночи опять прозанимался магией. Утром, как ни странно, разбудили меня девушки. Я, не открывая глаз, прислушался к разговору. «Слушай, Лена, почему по утрам от вас с Рейном идут такие странные запахи, хотя вы вроде еще душ не посещали?» — поинтересовалась Кина, лежа на боку рядом с Леной и тщательно принюхиваясь. «Ты о чем? Вроде нормально пахнем, как обычно», — не поняла та. «Кажется, от тебя веет запахом моря или морской свежестью, а со стороны Рейна я различаю запах леса», — пояснила Кина. «А, ты об этом», — зевнула Лена. «Это он специальные духи сделал. Говорит, год держится, а может и дольше. Я про них как-то сразу забыла, так что теперь другими и не пользуюсь. Вещь очень удобная. Как бы ни потело, а неприятного запаха пота нет». «Он что, вот так сам взял и сделал?» — удивилась Кина, недоверчиво глядя на подругу. «Нет, целых полночи мучился, пытаясь мне угодить», — ответила Лена, потягиваясь. «Не важно сколько, важно, что сам. У них там что, все так могут?» – пробормотала Кина. «Эй, Рейн, я знаю, что ты проснулся. Давай признавайся, у вас все там духи делают?» Опять потягиваясь на койке, спросила Лиена. «Вот научил на свою голову», – недовольно проворчал я, вставая. «Ты не увиливай, давай признавайся. Надеюсь, это не секретные сведения», – посмотрела на меня Лиена. «Не секретные. Все у нас, как и у вас, духи делать не умеют. Но те, кто умеет, очень упорно заставляли меня учиться», вспоминая шестую мамочку, эльфийку и факультет зелья варенья в академии, пробормотал я, одеваясь. «Ух ты! А без одежды ты вообще-то ничего смотришься!» Уставилась на меня Кина. Без комбинезона она увидела меня впервые. Я критически осмотрел себя, недовольно покачал головой и сказал: «Потерял форму немного, а так ничего, самому смотреть приятно». «Я же говорила, что он нахал, а ты не верила», – толкнула подругу Лиена. «Согласна, нахал, но красивый нахал», – задумалась Кина. «Эй, ты что задумала? Это мой телохранитель», – завопила Лиена и запустила подушкой в Кина. «Ну вы тут пока между собой разбирайтесь, а я пойду ополоснусь», – пробормотал я и, увернувшись сразу от двух подушек, нырнул за дверь, услышав напоследок рев из двух глоток: «Нахал!» «Ты чего на людей кидаешься?» – прошипела на меня Лая, когда я на скорости обогнул ее, стоящую возле наших дверей. «Не люблю, когда женщины делят мужчину. Я еще целым побыть хочу, а не разорванным на две половинки», – пробормотал я, укрываясь в душе, оставив ошарашенную девушку в коридоре. После завтрака повел в рощу уже двух девушек. Весь день с перерывом на обед мы потратили на обучение. Кина оказалась тоже неплохо развитой девушкой, да и редко какой псион не уделял значительного времени тренировкам внутренней силы, так что к концу дня и она уже самостоятельно входила в транс. Как и Лиену, это потрясло новую ученицу. На большинство вопросов ответы давала Лиена, потому что воспитывались они в одной среде, и кругозор был практически одинаковым, а значит и вопросы те же, что всплывали у Лиены в начале обучения. Как и предполагал, Кина не забыла про запах и пристала ко мне к вечеру, чтобы я тоже сделал ей какой-нибудь постоянный аромат. Пришлось соглашаться, но во избежание дополнительной работы попросил заранее предоставить образец запаха. Я недооценил ее энергию и желание заполучить нужный аромат. Девушка быстренько заказала через службу доставки букет любимых цветов. Буквально через 20 минут транспортная тележка уже привезла пакет, так что ночная работа мне обеспечена. «Шеф, ну что ты жалуешься? Ты же все равно уже разработал закрепляющий состав из местных гербариев, а придать нужный аромат из букета труда не составит». «Пока труда не составит, но видишь ли, проблемы, как и бактерии, размножаются делением. То, что захотела одна девушка, обязательно захочет другая. А теперь сам подумай, сколько у нас соседок и сколько у них знакомых подружек». «Да, шеф, это я упустил из виду. Я подумал, поэтому нужно сделать перегонный аппарат, иначе зачахну тут над эликсирами». «Шеф, спите спокойно, сделаю все за вас. Методика отработана, материалы в наличии, остальное можно заказать. Проект будет готов к утру. Хотя, конечно, потом амулеты копирования рун вам придется делать из теоретических заготовок самому». Вечером пришлось поработать более основательно. Увидев горящие от возбуждения глаза уже второй новоиспеченной адептки, остальные девушки, несмотря на страшилки, распространяемые Лиеной по поводу клятвы секрета, согласились принести мне эту клятву. Пришлось ограничить их энтузиазм. Первичная настройка организма – процедура весьма энергоемкая, И пока больше одной операции в день я не потяну. Вторичный массаж уже намного проще, поскольку производится лишь коррекция настройки тела и энергоканалов, так что сегодня к нам присоединилась Лая. Система применительно к девушкам этого мира у меня уже отработана. Небольшие изменения в структуре массажа из-за индивидуальных особенностей организма не заняли много времени, после чего очередное плохо соображающее тело опять пришлось самому тащить в душ. Вот же девушки. Как ни упирался, все же сделали из меня прислужника. Впрочем, сестры делали то же самое и гораздо чаще. Ночью девушки разговорами не доставали. Сначала сделал эликсир духов для Кина, а потом занялся собственной магической подготовкой. За неделю напряженных тренировок мой уровень поднялся до уровня слабого мага моего мира. По крайней мере, щиты стихий уже удавались. Каналы разрабатывались стремительно, а уж теоретической подготовкой я и так был залит по уши. Утром дух доложил о готовности проекта установки по производству долгоиграющих духов. Он даже посмотрел кое-что по инфосети и подобрал необходимые фирмы для производства частей аппарата. Даже заказы разослал.